Дурачок и Скори, загнанный в угол, косоглазый, жалкий, беспомощно потирающий слабеньким кулачком раскрытую ладонь, глядящий снизу вверх, будто на обступивших его мучителей. Их нет на картине, но мы слышим их смех, их бессердечные шутки. Как приятно, однако, видеть, что есть на свете люди еще более уродливые и глупые, чем ты сам. Кроме портретов, придворный художник обязан писать и алтарные картины для дворцовых церквей и капелл. Веласкес напишет несколько и таких полотен, но вы не найдете в них ни следа мрачного фанатизма, присущего испанской церковной живописи. Пусть это будет сцена распятия. Он изобразит обнаженную фигуру Христа, немертвенно изможденную, как на картинах Рибальты, Греко, а по-человечески простую, мужественную в страдании. Мария в сцене коронования будет выглядеть у него самой земной из земных красавиц, а Христос и Бог-Отец, венчающий ее, явят зрителю хорошо знакомые черты крепких, опаленных солнцем андалусов. Веласкеса вновь и вновь тянет прочь от дворцового малокровия к таким вот лицам. В 1629 году он урывает время для небольшой картины, известной теперь всему миру под названием «Вакх». Странное на первый взгляд сочетание. Среди золотых осенних полей Испании, рядом с Вакхом, мифическим богом вина и веселья, расположилась группа подгулявших крестьян. Идет по рукам круговая чаша. Хмель уже слегка развязал языки. И посмотрите, с каким лукавым, искрящимся юмором глядит на вас крестьянин в широкополой шляпе, слушая, что шепчет ему другой. Вот она, живая душа народа. Ее не истребишь, не задавишь, не сожжешь на кострах инквизиции. Холеная, изнеженная, чуть подернутая жирком обнаженное тело Вакха, кажется, нужно Веласкесу лишь для того, чтобы еще ярче оттенить мужественное здоровье обветренных крестьянских лиц, выписанных с искренней любовью и покоряющей жизненностью. Достаточно поставить рядом любой из портретов Филиппа, чтобы понять, кто истинный хозяин жизни, за кем будущее, на чьей стороне сердце художника. Окончив эту картину, Веласкес получает возможность съездить в Италию. Кого из великих не влекло туда, где взошла заря нового времени? Последние гиганты той блестящей эпохи давно уже умерли, но живы их бессмертные творения. Венеции, о плоти позднего возрождения, Веласкес копирует полотна Тинторетто, замечательного знатока цвета, сурового психолога, увековечившего в своих портретах целое поколение венецианских дожей, сенаторов и адмиралов. Он жадно изучает достижения венецианской школы живописи с ее насквозь просвеченным золотом колоритом, с ее умением писать обнаженное тело человека. Здесь, вдали от мертвящих стен Алькасара, он и сам пишет одну из лучших своих картин — «Кузницу вулкана». И снова античный миф служит ему лишь для того, чтобы еще раз оживить в памяти и запечатлеть на холсте излюбленные фигуры тружеников-андалусцев. Как и в картине Вакх, мифический бог привлечен сюда лишь с той целью, чтобы рядом с ним еще более ясной стала мужественная красота мускулистых тел кузнецов, естественность их движений, живая энергия их бородатых, на первый взгляд некрасивых, но так привлекательно написанных, умных, полных достоинства лиц. Прекрасная в обыденном. Здесь весь Веласкес, не стремившийся, подобно многим другим, исправлять некрасивую природу, а бравший ее всю целиком, могучим и проникновенным взглядом художника. Через 2 года он возвращается, закупив в Венеции, Болонье и Риме множество превосходных полотен для Королевской картинной галереи. В Мадриде его встречают княжескими почестями. Первый живописец короля вступает в пору щедрой зрелости. Молчаливый, вежливо скрытный, как и должно придворному, он до конца раскрывается только в своих картинах. Один за другим выходят из-под его кисти блистательные портреты. Снова Филипп, по-прежнему надменный и худосочный, и королева Изабелла, маленькая, закованная в тяжелейшее, шитое золотом платье, верхом на огромной белой лошади. И юный принц Бальтасар, в лице которого сквозь детскую округлость уже проступает что-то отцовское, габсбургское. И бравый вояка, граф Бенавенте, глуповатый седой бородач, по самые уши упрятанный в сверкающую железную чешую. И оберегмейстер Хуан Матеос, тот самый Хуан Матеос, что стоит теперь перед нами на пыльном чердаке башни замка Вейзенштейн, умудренный, все понимающий, с печальным тяжелым взглядом припухший глаз. С какой удивительной, не оставляющей ни капли сомнения достоверностью, вылеплена эта голова, выпукла, выступающая на темном оливково-зеленом фоне. Складки кожи внизу мясистых дреблеющих щек, плотно сомкнутые, привыкшие к молчанию губы, коротко остриженные, посеребренные сединою волосы, чуть сдвинутые в молчаливом раздумье брови. Все о человеке здесь высказано с исчерпывающей полнотой. Портрет написан в излюбленном Веласкесом сочетании черных, серебристо-серых, зеленоватых и оливковых тонов. Фигура Матеоса словно бы растворяется в окружающем полусумраке. Только лицо желтовато теплится, освещенное невидимым источником света, да еще скупо мерцают золотом узкая полоска пояса и рукоять шпаги. Но здесь пока еще нет той воздушности, той совершенной прозрачности теней, той чистоты и неисчислимого богатства оттенков, какие придут к Веласкесу позднее, после его второй поездки в Италию.